Часть вторая. В плену безумия. Пролог. Ненависть до чертиков. Варвара делает глубокий вздох и поднимается с кровати с помощью костылей. Научиться ходить заново — путь, вымощенный битым стеклом. Но она прошла уже половину. И лучше умрет, но дойдет до конца. Она передвигается на костылях к окну и резким движением отбрасывает плотную ткань штор. На улице стоит ясный летний день. Двор заполнен детьми. Их счастливые крики пробиваются даже сквозь стекла. Обычная, размеренная жизнь. Раньше она жила такой же. Теперь ее существование свелось к утомительной реабилитации после комы. Первой победой можно считать расставание с инвалидным креслом, второй... Варя оборачивается на монитор компьютера, который ютится в углу, на черном лакированном столе. Экран не горит, но стоит пошевелить мышкой, как появится ненавистное лицо. Второй победой будет смерть Владлена Бессонова.